девочку меня ждет, каждый вечер у ворот. Но какие холода, мне без валенок беда, что кумира уйти, надо валенки найти. Надо валенки найти. Валенки, валенки, спрячут моя маменька, с чароводой я их найду, на свидание пойду. Валенки, валенки, спрячут моя маменька, с чароводой я их найду, на свидание пойду. Субтитры сделал DimaTorzok.